«Как? За что же родители свое дитя так нарекли, злыдни?» «Да нет, они прекрасные люди. И с мужем, с первым мужем поправилась. У нас замечательные отношения. Он редкого ума человек». «А Игорь говорил, сволочь». «Не верь, это от ревности». «Знаешь, Лида, я по характеру совершенно невлюбчивая. Любила два раза в жизни. Но как?» «Точно полное обновление крови. Старую слили, ввели новую. И хочешь от нее избавиться, но тогда не жить. Нужно 10 лет. Не меньше, я точно знаю. Чтобы в этой новой крови появились твои клетки и разрушили чужие. Великая любовь длится 10 лет. Знаю это на собственном опыте и встречала цифру в литературе». «Игоря я почти 15 любила», — подтвердила мою статистику Лида. «Хотя в последнее время, конечно, уже не то. Как представлю, что мне еще 10 лет засыпать и просыпаться с мыслями о нем? Господи, спаси! Послал ты мне благо или наказание?» «Но сейчас-то у тебя все в ажуре», — напомнила Лида. «Живи и радуйся. 48 лет забеременеть и родить от любимого. Не каждый так везет». «От любимого, это точно. Две любви, два мужчины и от каждого ребенок. Грех Бога упрекать. Хочешь честно? Я, конечно, сама была втюренной в Игорька под завязку, но ты... Да он сейчас обмылок рядом с тобой». «Не Мона Лиза», — улыбнулась я, вспомнив Лидины слова. «Да чего со злости не скажешь? Мне бы твою внешность, за мной бы мужики с троем по 4 в ряд ходили. И конца колонии не видать». «Лида, мы с тобой пришли к известному классическому выводу женской беседы. Все мужики — сволочи, а все бабы — дуры». «Так оно и есть. А у меня сейчас один кавалер наклевывается. Вдовец с 2 детьми. Мальчик школу заканчивает, а девочка такая хорошенькая, еще в детском саду. Жена от рака умерла». «Ну, у вдовцов, как правило, серьезное намерение». «Конечно. Ему мать для ребенка нужна и хозяйка в дом. Но как мужчина он мне нравится. У нас еще ничего не было. Он мне шарфик подарил», — гордо произнесла Лида. «И духи. Представляешь? Подарки дарит, а под юбку не лезет». «Это отлично его характеризует. Только и ты должна понимать, что тебя ждет». «Ермо на шею. А как бы ты на моем месте?» Подождала и постаралась разобраться в своих чувствах. Готова я ради этого человека ермо на себя вешать или нет? И еще. Если уж ты придешь в его дом, он должен это ценить как проявление твоей большой души, а не то, что облагодетельствовал, потому что все бабы замуж хотят. Кира, какая ты умная. Правильнее сказать, я хорошо подкована теоретически. С Лидой мы договорились не посвящать Игоря в факт нашего знакомства. Лида стояла в дверях, прощалась и напоследок сказала: «Ты же в Алапаевске никого не знаешь. Если какая помощь нужна, не стесняйся. Звони». «Спасибо», — поблагодарила я с мыслью о том, что вряд ли удобно использовать любовницу Игоря в корыстных целях. «Но я очень скоро, находясь в паническом состоянии, позвонила Лиде». Провинция. Это был самый жуткий день из всех проведенных мной в Алапаевске. Я едва удержалась, чтобы не броситься на вокзал и не уехать в Москву. Убежать, и будь что будет. Пусть меня презирают, пусть насмехаются, пусть я испорчу жизнь сыну, но только не воинственное фашистское презрение и унижение. Ни меня, ни моего ребенка. Есть 2 категории специалистов, к которым люди бросаются за спасением. Священники и медики. Первые спасают душу, а вторые — тело. Спаситель, по нашей внутренней установке, не может быть злым, подлым или кощунственным. В противном случае теряется смысл обращения за спасением. Я не религиозный человек. Не знаю, встречаются ли священники, жидкосердные хамы. Но с докторшей, воспитанной в традициях врачей при фашистских крематориях, судьба свела. В женскую консультацию мне давно следовало наведаться, пройти обследование, определить, правильно ли лежит ребенок, выполнить формальности, необходимые для получения дородового отпуска. Но неприятности начались еще в регистратуре. У меня не было местной прописки, мой полис обязательного медицинского страхования не годился. И еще что-то из бюрократических правил я нарушала, потому что только при наличии острой боли мне могли дать талончик к дежурному врачу. А к районному гинекологу запись на следующую неделю по субботам с 7 утра.